«Ну, добро. Тебе время двигать домой», — сказал он. «Как? Ты уже хочешь меня двинуть отсюда?» — огорчилась она. «Никуда я тебя двигать не собираюсь, а вот тебе и взаправду пора двигать домой», — поправил он ее, улыбаясь. «Какая разница, мне двигать или меня двигать?» — возразила она. «Главное то, что ты хочешь меня спровадить отсюда». «Надеюсь, хоть это слово я произнесла правильно и к месту?» «Правильно, правильно», — успокоил он ее и, наклонившись, нежно